Глава 23. Не нравилось мне, что кузнец ехал отдельно от нас. Но в данной ситуации полицейское сопровождение было для него лучшим вариантом. Сейчас они могли добиться максимальной безопасности для нашего подопечного. А нам надо было прийти в себя после штурма да залезать раны. Досталось нам крепко. Я не ожидал встретить такого количества вооруженной охраны. Значит, крупную рыбу мы взяли. Верной дорогой идем, господа. Лучше всех выглядела Василиса. Несмотря на то, что она великолепно показала себя в бою, смотрелась, словно только что вышла из косметического салона. Волосы чуть растрепались. Сидя на заднем сидении, она усиленно приводила себя в порядок. Справа, приткнувшись к пассажирскому окну, дремал Кощей. Он заснул быстро, стоило ему только закрыть глаза. Лицо бледное, губы красным налились, через левую щеку большой свежий шрам с запекшейся кровью. Да правую руку зажал, видно, подрезали его. Слева от Василисы сидел Петр Евгеньевич. Он уже не выглядел таким крепким, как в первую встречу. Весь обмяк, ссутулился, глаза потухли, а в рыжей бороде, казалось, прибавилось седины. И только один Зарецкий сидел справа от меня, злой, собранный, готовый по команде сорваться в новое сражение. Ему, казалось, все было нипочем. Ребята выложились основательно, тут говорить не о чем. Но к масштабным серьезным сражениям они были не готовы. Маленькие уличные бои, локальные стычки. Они все еще играли в сопротивление. В то время, как нам надо было привыкать к тому, что на улицах нашего города идет война. Чужая война, навязанная нам со стороны неведомыми кукловодами. И пока это не уляжется в мозгах повстанцев, мы будем обречены играть в догонялке с охваченными, при этом они всегда будут на несколько шагов впереди. Они знают конечную цель всего проекта. Мы же пока блуждаем в темноте и не видим всей картины мира в целом. Я боролся с мрачными мыслями, но они все лезли и лезли в голову. Надо срочно допросить кузнеца, а потом решать, что с ним делать. Лучшего места, чем полицейские допросные, и не придумаешь. Так что я не возражал против короткой прогулки до вотчины майора Щеглова. После допроса надо было решать, что делать с Олегом Кормчим, но я надеялся, что это решение придет в процессе. А потом на базу. Зализывать раны, приводить себя в сознание. Вероятно, Петра Евгеньевича надо будет закинуть к лекарю. Не нравилось мне, как он выглядит. Остальные сами восстановятся. До отделения майора Щеглова мы доехали без проблем. Даниил Дмитриевич встречал нас на ступеньках по полной форме, фуражке, руки уткнул в бока, лицо багровое, глаза на выкате. Он явно был не в духе. Егоров выволок за воротник Кормчего из машины и подтолкнул в сторону крыльца. Щеглов бросил на него беглый взгляд и кивнул в сторону отделения. Егоров понял приказ без слов и поволок задержанного в камеру до дальнейших распоряжений. «Слышь, Корнев, ты чё такое творишь? Ваши операции — это ваши операции. Я в них не лезу. Вы ко мне не лезете. Обводный не наша земля. Ты думаешь, нас по головке погладят за такое самоуправство? Я уже с погонами прощаюсь. Влезли на чужую территорию, забрали всех и уехали. Никакого официального оформления, ничего. Мы тебе не бандиты с большой дороги. Мы по уголовному кодексу работать должны. Не кипятись, Дмитрич, все образуется. Что значит не кипятись? Да я с ребятами на 10 лет себе наработал в красной зоне. А ты мне говоришь не кипятись, — возмутился Щеглов. Мы большую рыбу взяли. Через этого человечка в Питер нелегальные стволы шли, из которых потом на улицах народ вялили. Так что ты нам еще спасибо сказать должен. За вас работу делаем!» В наглую заявил я. От такого нахальства Щеглов потерял дар речи. «Мы воспользуемся одной из твоих камер. Нам по душам поговорить надо. А ты пока прикрой нас. Ты понимаешь вообще, что ты в розыске?» «Не я, а кто-то очень похожий на меня. В ориентировке же не написаны мои ФИО», — возразил я. «Нет, но...» «Вот и никаких «но». Тут вопрос серьезный. Нам нужно с ним парой слов перекинуться, чтобы понять, что с этим кузнецом делать. А потом мы тебя покинем и его с собой заберем». «А как мне из той каши, что ты заварил, выкручиваться?» — спросил Щеглов. «Дмитрич, а не придется выкручиваться. Хозяин охваченных замнет дело. Оно не пойдет по официальным каналам. Все сделают вид, что ничего не было. Так что ты не парься по этому поводу», — посоветовал я. «Успокоил твою мать! Горский, проводи товарища в камеру к задержанному», — приказал он. Молодой парень с сержантскими погонами и густыми усами вытянулся как струнка и козырнул, принимая приказ. Я последовал за сержантом Горским. Олег Кормчий дожидался меня в допросной комнате. Выглядел он растерянным и напуганным. Не осталось и следа высокомерия, которое он источал в своем кабинете. Он сидел за столом, как человек, смирившийся со смертным приговором и ждущий, когда же его приведут в исполнение. При моем появлении он поднял глаза и несколько оживился. «За что меня арестовали? Я требую адвоката!» Я не ответил на его вопрос. Придвинул стул поближе к столу и сел. Некоторое время я молча смотрел на него, пытался оценить. Из-за этого человека погибло столько хороших людей, моих друзей. А он живой и невредимый, сидит напротив меня и еще пытается качать права. Мне внезапно захотелось его ударить. Он, видно, прочитал это в моих глазах, втянул голову в плечи и умолк на середине гневной фразы, которую я пропустил мимо ушей. «Вас зовут Олег Кормчий. Чем вы занимаетесь?» «Кто? Я?» — зачем-то переспросил оружейник. «Ну не я же. Чем я занимаюсь, я в курсе. Я охочусь на таких гадов, как ты. И сегодня мне улыбнулась удача. Поэтому я повторю вопрос. Чем вы занимаетесь?» «И советую отвечать честно. У меня дикая аллергия на ложь. Кулаки чесаться начинают». Я положил на стол руки так, чтобы сбитые костяшки пальцев оказались у него на виду. «Я руководитель отдела продаж в компании «Технопром». «И что вы делали в офисе компании «Дубравка»?» — уточнил я. «Наша компания крупная, в нее входит много маленьких компаний, в том числе и «Дубравка». В последнее время мы работали на их площадях, пока наш собственный офис находится в ремонте», — затараторил Кормчий. «И чем занимается ваша компания «Технопром»?» — спросил я. «Мы поставляем различные игровые приспособления для расширения возможностей нейрофонов. Я смотрю, вы подключены, поэтому, вероятно, знаете, что такое игровые миры. На игровых площадках вы можете покупать себе виртуальное оружие и амуницию. Последняя разработка нейрофона — это внедрение реальной имитации оружия. Любой пользователь может купить для себя и повесить, к примеру, у себя дома на стену. Разумеется, это не настоящее оружие, из него никого в реальном мире убить нельзя, только на игровой виртуальной площадке. Также это скорее сувенир, очень дорогой сувенир». Я смотрел на Кормчего и размышлял. Он правда верит в то, что говорит? Его использовали в темную? Или все-таки он умело врет мне в глаза и надеется, что я поверю в эту развесистую клюкву? «Откуда вы берете оружие?» «Я же уже говорил вам, это не оружие, это имитаты. Мы так это называем», — поспешил меня поправить Кормчий. «Это без разницы. Откуда они попадают к вам?» «Нашей компании очень повезло. Мы выиграли конкурс и теперь являемся эксклюзивными поставщиками имитатов на северо-западном рынке. А производителем этого продукта является компания Logitech. Она же является производителем нейрофонов». «Оружие можно купить только у вас в офисе? Или есть еще точки продажи?» — спросил я. У нас больше 20 офисов по всему городу, а также офисы в Новгороде, Петрозаводске и Мурманске. Но я не понимаю, почему вас это интересует. У нас совершенно легальный бизнес. Мы имеем разрешение на торговлю. Все наши продукты имеют сертификаты качества и допущены на российский рынок. Интересно, мы поймали самую крупную рыбу или это просто ширма? Прикрытие. Я не сомневался, что если я запрошу документацию на их товары, то с бумажками у них будет все в порядке. Комар носа не подточит. В любом случае, кормчий знает куда больше, чем говорит. Я уверен, что он знает, кто стоит за поставками оружия и может назвать конкретные имена. Это видно невооруженным взглядом. Но он меня не боится. Мы находимся в полицейском отделении, и его это успокаивает. Он уверен, что здесь с ним ничего плохого случиться не может. Здесь с ним будут обходиться по закону, а с точки зрения закона у него все чисто и гладко. Надо передавать его в руки опытных мозголомов, которые найдут способ извлечь из него правду. Ладно, раз вы не хотите сотрудничать со следствием, придется применить к вам другие методы дознания. Я поднялся из-за стола. Кормчий встрепенулся. В его глазах заплескался страх. «Какие методы дознания? Я ничего не знаю. Мне нечего вам сказать. Проведите выемку документов, посмотрите все. У нас все чисто и открыто». «Хорошо играет собака. Профессионально». Я молча вышел из допросной. В коридоре меня ждал встревоженный Щеглов. Выглядел он так, словно я ему в штаны горячих углей насыпал. Схватив меня за руку, он отвел меня в сторону и спросил. «Ну что?» «Держится. Лепит чушь, как его учили. Пока ничего серьезного не сказал». «А ты уверен, что это он?» «Мы его 2 недели пасли», — ответил я. «Точно он. У нас на районе уже 4 убийства за последнюю неделю с применением неизвестного ранее огнестрела. Мои ребята землю роют. Но пока результата ноль. Удалось только 2 стволов захватить. Если ты взял того самого гада, который стоит за всем этим, то я тебе все прощу. Клянусь». «Можешь показать свой конфискат?» — спросил я. «Ты о чем?» — не понял Щеглов. «О стволах, конечно». Он проводил меня в свой кабинет, вызвал сержанта Горского и попросил принести вещдоки по делу об убийстве на улице Бела Куна. Через 5 минут передо мной на столе оказался полиэтиленовый прозрачный пакет с пистолетом, выглядевшим как бластер из научно-фантастического фильма. Я взял его в руки, внимательно осмотрел со всех сторон. Необычное оружие. У него не было ни одного шва, словно оно было цельнолитое. И никаких заводских клейм, специальных обозначений, хоть чего-нибудь, почему я смог бы вычислить производителя. Вторым оказался автомат обтекаемой формы с толстым подствольником. Ни на что не похожие игрушки. Думаю, что в оружейных справочниках я эти модели не смогу найти. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Щеглов. «Как минимум, мы имеем дело с подпольным заводом по производству оружия и неизвестным нам гением, который сконструировал все это. Вы пробовали его в деле?» «Пока нет. Со дня на день их должны забрать спецы на баллистическую экспертизу». «Хотел бы я их испытать», — мечтательно заявил я. «Если на улицах ситуация не изменится, у тебя скоро представится такая возможность», — обнадежил Щеглов. «Дмитрич, мы у тебя оружейника заберем. Попробуем его колонуть своими методами. У меня к тебе в связи с этим просьба. Помоги с конвоем. На твоей машине под прикрытием твоих ребят будет надежнее». «Веревки из меня вьешь», — тяжело вздохнул Щеглов. «Хорошо». Он нажал кнопку вызова на телефоне, стоящем перед ним на столе, и приказал. «Егорова ко мне!» Пока Щеглов занимался организацией перевозки задержанного, я позвонил шахматисту и доложил об успешно проведенной операции. Он внимательно выслушал меня, поинтересовался, уверен ли я в том, что мы задержали именно кузнеца, а не постороннего, ни в чем не повинного человека. Я решительно ответил, что ошибки быть не может. Тогда шахматист спросил, какие мои дальнейшие планы. Я сказал, что намерен доставить задержанного лекарю. Его люди смогут получить нужную нам информацию. Я также доложил, что попросил помощи майора Щеглова в транспортировке кузнеца, и он любезно выделил для этого машину и людей. Шахматист одобрил мое решение и отсоединился. После этого я набрал номер лекаря и сообщил ему, что везут ценный груз. Он назвал мне адрес, куда его нужно доставить. В этом месте я еще не был. Я также предупредил лекаря, что у меня будет один пациент, о котором надо позаботиться. Так, ничего серьезного, рабочие травмы, но надо бы подлечить сотрудника. Лекарь сказал «привози» и отключился. Теперь о Петре Евгеньевиче позаботиться. Щеглов закончил отдавать приказы и вернулся ко мне. «Я выделю тебе Егорова и его ребят в сопровождение. Довезут до места. Сдадут клиента с рук на руки, и все. Постарайся в дальнейшем нас во все это не впутывать». «Извини, Дмитрич, сам понимаешь, у меня не было выбора». В сопровождении Щеглова я вышел из отделения полиции. Ребята в форме уже грузили в УАЗик Олега Кормчева. Он не понимал, что происходит, пытался говорить с полицейскими, но они изображали глухонемых. Возле моего Мерина стояли Кощей, Боксер и Василиса. Кощей курил черные сигареты. Боксер расхаживал вдоль машины, заложив руки за спину. Василиса сидела на капоте и грелась на солнце, подставив лицо лучам. При моем появлении ребята встрепенулись. Только Василиса продолжала греться, словно ничего не произошло. «Отвезем кузнеца, а дальше можно и отдохнуть по-человечески», — предложил я. «Нормально, командир», — одобрил боксер, садясь в машину. «Гладиатор, там Евгеньичу совсем худо», — доложил Кощей. «Надо бы его врачу показать, у него пулевое в живот. Вроде ничего серьезного не задело, только крови много потерял». «Я уже об этом позаботился. Лекарь ждет его. Заштопает. Будет как новенький». Я сел за руль, ударил по клаксону, привлекая внимание Василисы. Ишь, пригрелась на солнце. Девушка слезла с капота и забралась в машину. Мы выехали со двора.